Глава 16. Зануда. «Поделим счет. Том поднимает глаза от папки перед собой и смотрит на нее как на сумасшедшую. Он даже оглядывается, словно в поисках кого-то. «Прости. Давай поделим счет, предлагает Кэтрин. «Надеялся, послышалось». Он тянется к небольшой кожаной сумке, которую всегда носит с собой. «Нет». Это звучит неожиданно авторитарно, и Кэтрин только и остается, что застыть на месте, снова пытаясь понять, кто такой Том Гибсон. Он веселый и дружелюбный, но иногда в глубине глаз проскальзывает застарелая грусть. Он кажется неуверенным, но может вести себя как опытный соблазнитель. Он мягкий, даже нежный, но сейчас произносит «нет» и спорить не хочется. У Кэтрин никогда не было такого свидания. Они сидят в ужасно пафосном ресторане, где даже на салфетке дышать страшно. Она в одном из своих лучших платьев. Он в дорогом костюме, в одно мгновение превращающем веселого дурилу Тома Гибсона, который просил называть его тыковкой, в английского джентльмена из Бондианы. Вот только ни атмосфера заведения, ни одежда не становятся масками, не дающими говорить честно. Скорее, это похоже на костюмированную вечеринку. Он — Джеймс Бонд, она — Катерина Арагонская, но оба точно знают, кто они на самом деле. Рядом с Томом спокойно. С ним можно поговорить о чем угодно, и будет интересно. Рассказы из Манчестера, истории о футбольных матчах и драках с фанатами другой команды. Кэтрин ловит себя на мысли, что хочет задержаться, побыть с ним подольше, чувствовать на коже ласковый взгляд. Слушать его мягкий, обволакивающий голос. Кэтрин не замечает, как начинает понемногу открываться и сама. Непривычно для первого свидания. Нет стеснения, дискомфорта или желания о чем-то умолчать. Он задает вопросы, и она честно отвечает. Когда приходит ее очередь спрашивать, он делает то же самое. Готово. Том кладет в папку чаевые и наклоняется к Кэтрин. Можем идти. Он поднимается и подставляет ей локоть. Уже на улице, открыв дверь, Том вдруг шумно вдыхает воздух и шлепает себя по лбу. «Вот дебил!» — раздосадованно произносит он. «Забыл!» После того, как Кэтрин, обескураженная странной переменой в его поведении, все же опускается на сиденье, Том достает из багажника букет цветов. «Вроде живы!» Бормочет он, в панике оглядывая каждый бутон, и протягивает их Кэтрин. «Вот, прости, совсем забыл о них». Она теряется в свежем запахе весны, когда на колени опускается охапка белых тюльпанов. Несмотря на несколько часов, проведенных в машине, менее прекрасными они не стали. Том подумал и об этом. Только сейчас Кэтрин начинает собирать все детали воедино. Он нашел ресторан, оделся в некомфортный костюм, до сих пор машинально поправляет воротник, который, видимо, мешает дышать. Он не опоздал, он дал ей возможность неправильно есть и ни слова не сказал о ее способности закинуть в себя 12 блюд разом. И даже подумал о цветах. Кэтрин пытается вспомнить, был ли в ее жизни человек, который сделал бы хоть половину из этого. В душе разливается непривычное тепло. Вряд ли какое-нибудь еще свидание в ее жизни сравнится с этим. Индиго заводится, стоит Тому повернуть ключ. У того странные отношения с машиной. Он называет ее паршивкой, но она начищена до блеска. Нет ни царапинки, и даже фары сияют, как у новой. Интересно, сколько времени они проводят вместе. Хотя... С учетом его страстной любви ко всей автомобильной индустрии, это неудивительно. «Ты в порядке?» — осторожно спрашивает Том. «Притихло». «Да, все отлично», — улыбается Кэтрин и поворачивается к нему. «Это было прекрасное свидание. Рад, что понравилось. Ты не понял», — на секунду зажмуривается. Ее охватывает прилив эйфории. «Ты сделал этот вечер особенным». Том густо краснеет, округляя глаза и не отводя взгляда от дороги. Кэтрин хочется его поцеловать, но это было бы слишком. Самой? Ну уж нет. Они неторопливо делятся впечатлениями, и когда за поворотом показывается ее дом, Кэтрин вдруг понимает — не хочется уходить. Том сейчас остановится, поможет ей выйти и оставит одну. Это чувствуется по всему его поведению. Еще днем боялась, что он захочет продолжения, попросится на чашку кофе, хотя она не будет готова. Все изменилось за один ужин. Теперь страшно, что он всего этого не сделает. Когда Том помогает ей выйти из машины, внимательно следя, чтобы не наступила на свое платье, Кэтрин застывает напротив него. На секунду кажется, он что-то предложит. Сейчас лучший момент для этого. Но Том только разглядывает ее лицо. В глазах у него та самая грусть, которая бывает при прощании. Он закрывает дверь машины, снова тянется к воротнику, и Кэтрин не выдерживает. «Нет», — произносит она, — «мы так не разойдемся. «Прости. Закрывай машину и иди за мной. Угощу тебя кофе». «Кейт, не обязательно. Ты не хочешь?» Кэтрин наклоняет голову и вопросительно приподнимает брови. «Хочу. Тогда идем. И расслабься, это всего лишь кофе. Чая у меня все равно нет». Его взгляд светлеет, и он расплывается в уже привычной для Кэтрин радостной улыбке. «Ладно». Том несколько раз кивает и берет ее за руку. «Я готов выпить кофе, хоть и на ночь». «Вот так просто?» Кэтрин даже не задается вопросом, почему она ведет себя как черт знает кто. Хорошо, это новое правильно, а сейчас ей очень хорошо. «Ты уверен, что не голоден?» — вспоминает она уже в лифте. «Ты только капусты поел». «Все в порядке», — обещает Том. «Я правда наелся. У меня еще прорва морепродуктов в холодильнике». «Кейт», — он пропускает ее вперед на выходе. «Креветки с кофе?» «А вот креветок уже нет». Она чуть поджимает губы, чтобы не рассмеяться. «Они первыми закончились». «Так и знал. Ставил на них». Том не отрывает от нее взгляда, и даже открывая дверь, Кэтрин чувствует это кожей. Уже в квартире ее охватывает волнение. Они здесь одни, без чужих глаз, вдвоем в комнате. «У тебя хорошо», — произносит он и неловко поводит плечами. Заметив его смущенное лицо, Кэтрин понимает, она не одна такая. «Присядешь?» — указывает она на стул у кухонной стойки. «Да». Он делает несколько неуверенных шагов, садится и снова оглядывается. «Том», — зовет она сама себе, удивляясь, — «ты у меня дома, здесь можно расслабиться». «Да я в полном порядке». «Правда?» — спрашивает Кэтрин. «А мне кажется, нам обоим неловко». «Не хочу тебя напрягать», — признается он. В ответ она подходит к нему вплотную, развязывает галстук, расстегивает верхнюю пуговицу рубашки и помогает снять пиджак. «Ты не будешь меня напрягать», — обещает Кэтрин, «если сам не будешь напрягаться». «Господи!» — он с долей паники смотрит на галстук у нее в руках. «Я его больше не завяжу». «В первый же раз ты справился?» Она опускает глаза на брошь Прада. «Мне его брат завязал». «Что?» Кэтрин смотрит на Тома, но тот только пожимает плечами. «Ты шутишь, да?» «Я же говорил», — он показывает взглядом на свою рубашку. «Я не всегда такой». «Завяжу тебе галстук обратно», — решает она. «А пока?» «Том, у нас ведь был отличный разговор в ресторане». «Прости», — кивает он, — «давай выпьем кофе». Кэтрин отходит к кофемашине и выбирает капсулу с самым мягким сортом. «Ты давно здесь живешь?» — спрашивает он. «Полгода. Когда мне дали должность, я начала выбирать квартиру для покупки». «Сколько же лет ты выбирала?» — в его голосе сквозит улыбка. «Пару месяцев», — Кэтрин поворачивается. «Я не так давно работаю онкологом». «Шутишь?» — он удивленно округляет глаза. «А кем ты была до этого?» «Училась». «Подожди-ка», — оживляется Том, даже опирается на стойку. «Это когда ты начала учиться?» «После школы». «Точно, он вряд ли знает, сколько в Америке учатся, чтобы стать врачом». 4 года в колледже, 4 в медицинской школе, еще 3 года дополнительной специализации и 2 резидентуры. Он удивленно смотрит на нее и наклоняется вперед, прикрывая лицо рукой. 13 лет?» «Зачем так долго?» «Это еще ничего», — улыбается она. «Хирурги могут и 15 учиться». Понятно теперь, почему лечение столько стоит. И что, все это время ты не работала? Подрабатывала при возможности, хмыкает Кэтрин и ставит перед ним чашку с кофе. И за резидентуру уже платит, хотя очень мало, конечно. С ума сойти, Том неверяще качает головой. Получается, тебе сейчас 31. Как и мне. Он задумчиво чешет щеку. 13 лет ты, значит, училась. Тебя это смущает? Кэтрин наливает себе кофе и садится на стул напротив. Скорее восхищает. Том накрывает ее руку своей. Знаешь, где учился я? Подозреваю, в Манчестере? Да, правда, только в школе. Он пускается в пространные объяснения о том, как в старшей школе он еще подумывал попасть в университет, но стало слишком скучно, чтобы пойти на финальный год. Так что изобретателем он становился сам. Брал учебники в библиотеке и долго разбирался, как работать с чертежами деталей. Когда Том рассуждает, делая мелкие глотки кофе, Кэтрин начинает замечать странное. Он то трёт ухо, то гримасничает, то покачивает головой. Что-то изменилось с тех пор, как он зашел, но что именно? Разговор, наконец, снова начинает клеиться. Том еле заметно опускает плечи, но все равно избегает прямого взгляда. Его легкая нервозность передается и ей. «Том!» — не выдерживает Кэтрин. Все в порядке?» «Да?» — слишком быстро отвечает он, но сдается под ее взглядом. «Прости, наверное, мне пора. Поздно, и я не хочу тебя напрягать, тем более...» «Тем более что?» «Я еле сдерживаюсь», — он отводит глаза. «Ты такая красивая». Что он имеет в виду? Кэтрин открывает было рот поспорить, но тут же захлопывает его. Том берет ее за руку, сжимает и подтягивает к своим губам. Он жмурится, целуя ее пальцы, и все становится ясно. «А почему нужно сдерживаться?» Ее голос звучит хрипло. «Всё время думаю о том, что хочу тебя поцеловать, но, как и говорил, не умею понимать намеки. До сих пор не врубаюсь, ты сама этого хочешь или нет. Когда девушка приглашает к себе, щеки начинают пылать. Это обычно значит, что она не против, как минимум поцелуя». Том молча поднимается, и Кэтрин с колотящимся сердцем наблюдает, как он обходит стойку, мягко кладет ладони ей на плечи, застывает на секунду, но все же наклоняется к ее губам. Нежный, неторопливый, пробующий поцелуй заставляет ее обмякнуть, и Кэтрин рада, что сейчас сидит, иначе Тому пришлось бы ее держать. Мягкие касания губ, пальцы, сильнее сжимающие ее кожу, пьянящий запах металла и кофе, язык, осторожно пробующий ее на вкус. Мир переворачивается с ног на голову, приходится самой зажмуриться, чтобы не потерять сознание, но от этого только хуже. Кэтрин цепляется за рубашку Тома, и тот в ответ обхватывает ее руками, придвигается ближе и углубляет поцелуй. Сердце рвется наружу, тело загорается от того, как чужие ладони медленно спускаются вниз по спине. Непонятно, сколько проходит времени, прежде чем поцелуй становится еще смелее. Кэтрин забывает последние остатки социальных норм. Она подбирается пальцами к шее Тома, проскальзывает к затылку, невольно задерживает дыхание, сама касаясь своим языком его. Пока мир уплывает из-под ног, Кэтрин выбрасывает из головы, что говорила Хейли сегодня днем, будто для всего слишком рано, нужно узнать друг друга. Один этот вечер сказал о Томе больше, чем мог бы месяц переписок и совместных ланчей. К черту приличия. Том в последний раз прижимается к ее губам, отстраняется. Кэтрин распахивает глаза от неожиданности. Она надеялась, эта ласка продлится долго, вечно. У него в глазах океан нежности, а на губах фирменная озорная улыбка. Сердце тает, как мороженое, и с губ тихим стоном срывается его имя. От этого звука Том вздрагивает, притягивает Кэтрин к себе и обнимает крепче, невесомым поцелуем касаясь шеи. «Ты как море в Абердине», — глухо произносит он. «Кажется, что оно холодное, суровое, но на самом деле в нем спрятаны настоящие сокровища». Том замолкает, и Кэтрин обнимает его в ответ, отдаваясь собственным чувствам, из которых постепенно исчезают противоречия. Когда она в его руках, мир становится понятнее, а сомнения кажутся глупыми. Одно свидание, да? Кэтрин мысленно возвращается к тому вечеру в баре. Его руки, как и в прошлый раз, дарят ощущение покоя и безопасности. Они оба молчат, застыв вот так в обнимку. Время замедляется, и тепло чужого тела становится все более знакомым с каждой новой минутой. Кэтрин утыкается носом Тому в плечо, закрывает глаза. Как же это вышло? Почему именно он? «С тобой хорошо», — говорит она, когда мысли уже не могут помещаться в голове. «Как у тебя это получается?» «Не знаю», — с улыбкой в голосе отвечает он. «Том, ты...» Непонятно, как о таком спросить. Кэтрин хочется, чтобы он поцеловал ее еще раз, чтобы снова дрожали колени и было невыносимо нежно, но Том опять понимает ее не так. «Задержался, знаю». Он отстраняется и заглядывает ей в глаза. «Но не хочу уходить. Мне с тобой тоже хорошо, Кейт. Даже лучше, чем хорошо». «Тогда не уходи», — вырывается у нее. «Оставайся со мной». «Ты серьезно?» В его взгляде плещется сомнение. И оно пугает, потому что секунду назад в самой Кэтрин была железная уверенность, а теперь она тоже может начать задумываться. «Том», — тихо произносит она. Еще пара таких вопросов, и я отзову предложение». «Понял», — согласно кивает он, — «тогда я просто остаюсь». Том берет со стойки чашку и вкладывает ее в руку Кэтрин. «Ты не допила кофе». Она опускает взгляд на чашку, и вдруг становится смешно. В этом простом жесте весь Том. Пока его пальцы оказываются на ее бедре, недвусмысленно намекая на то, зачем именно он остается, на лице у него написана искренняя забота. «Без кофе ты не отведешь меня в спальню?» — сквозь смех спрашивает она. «Нет», — он опускается к ее уху, словно они не одни в квартире, «потому что тебе сейчас понадобится вся эта энергия». Звучит самоуверенно. Но от того, как его губы касаются чувствительной точки рядом с ухом, у Кэтрин по спине пробегают мурашки. Том отстраняется, подталкивает к ней чашку, и она послушно делает глоток уже остывшего кофе. «Раз я остаюсь», Том выпускает ее, и без тепла его тело почему-то становится зябко. «Мне нужно кое-что знать». «Что именно?» Он обходит стойку. Возвращается на свое место и недолго копается в сумке. «Как тебе нравится?» «Что?» — едва не давится кофе Кэтрин. «Заниматься любовью», — спокойно произносит Том. Что-то шелестит, пока он засовывает это в карман. Кэтрин выдыхает с облегчением. «Презерватив. Значит, этот разговор точно не придется начинать». Но Том садится на стул и берет в руки чашку, ожидая ответа на свой вопрос. Взгляд его и без того карих глаз словно больше темнеет, и дурашливый гопник из Манчестера сменяется на кого-то нового. «Я не могу сказать», — признается Кэт и находит спасение в чашке. «Не хочешь или просто сама не знаешь?» Она только неопределенно кивает. Как ему объяснить? За весь вечер он ни разу не поднял тему бывших, да и сама Кэтрин избегала вопрос Брайана Пака. Но теперь это становится неожиданно важным. «У меня не то чтобы было много секса», — неловко говорит она своей чашке. «Сложно сказать, как именно мне нравится». «Ты же не девственница?» «Нет», — нервно смеется Кэтрин, — «но у меня был всего один партнер». «Ох», — выдыхает Том, — «тогда давай просто попробуем, если ты правда готова». «А почему она вообще готова?» Кэтрин прикусывает губу изнутри и закрывает глаза. Это слишком странные мысли, чтобы в них погружаться. 10 лет с одним партнером, год даже без намека на флирт. И вот теперь, после первого же свидания, она зовет Тома к себе домой и практически соблазняет его. Это совсем на нее не похоже. Она ведь монашка, как говорила Хейли. Правда, та же называла ужин в ресторане третьим свиданием, а не первым, но это все равно слишком странно. «Кейт», — раздается у нее над ухом. Теплые ладони ложатся ей на бедра. Кэтрин открывает глаза, и все становится правильно. Том опускается к ее губам с недолгим, но уже уверенным поцелуем. «Все будет хорошо», — обещает он. «Обними меня». Он помогает ей сползти со стула и, как тогда в баре, начинает кружить в неторопливом танце без музыки. «Кейт», — повторяет он снова, а потом, снова мурлыкая ее имя в какой-то мелодии, «Моя королева Кейт». Они двигаются в сторону спальни, и Кэтрин расслабляется в чужих руках, впервые давая судьбе в его лице вести ее. У самой двери он останавливается, дергает ручку вниз и чуть толкает. Игривая улыбка и спокойный взгляд приглашают ее внутрь, и она делает этот шаг, отогнав сомнения. В спальне темно. Том останавливается сзади, собирает волосы Кэтрин, приподнимает их и оставляет невесомые поцелуи на затылке, спускаясь ниже, пока позволяет вырез платья. Задержав дыхание, она вздрагивает от каждого прикосновения, настолько интимного, будто они уже раздеты. «Где включается свет?» — хрипло спрашивает Том. «Зачем?» — с трудом отвечает она. «Мне нужно тебя видеть». Кэтрин вслепую находит выключатель и мягкий свет на потолке. Она еще задавалась вопросом, зачем он здесь, создает в спальне нужную атмосферу. Том перекидывает волосы ей на плечо и медленно расстегивает платье. Когда оно падает на пол, он шумно вдыхает. «Правда, королева, ты знаешь, насколько у тебя мягкая кожа?» Том ласково пробегает пальцами по ее спине. Шаг в бок, Кэтрин отбрасывает платье в сторону и бесстрашно поворачивается к Тому лицом. Тот одаривает ее восхищенным взглядом, протягивает руку и проводит затейливую линию от ее шеи к груди, обводит по кругу, спускается ниже. «Прекрасно», — выдыхает он и подходит ближе. Шея, ключицы, кожа вспыхивает от его поцелуев, и Кэтрин непослушными пальцами пытается расстегнуть на нем рубашку. Том не помогает, он притягивает ее ближе, хватает ее губы своими, заставляя гореть не только кожу, но и все тело. Их движения хаотичны, но ласки не останавливаются ни на секунду. Когда Том решительно убирает ее руки, сам расстегивает пуговицы и опускается на колени, снимая с нее белье, Кэтрин больше не верит в то, что сможет удержаться на ногах. Сначала его язык оставляет влажные дорожки на бедрах, за ним следуют новые поцелуи, новые ласки. Но когда Том аккуратно раздвигает Кэтрин ноги и широким движением проводит между ними языком, колени начинают предательски дрожать. В тот же момент он обхватывает ее, придерживая. Этому нет описания. Из груди вырывается стон, и вместе с ним заканчивается воздух. Вдохнуть невозможно, тело не слушается, сознание стремительно пустеет. С каждым движением Том кажется увереннее, но останавливается именно тогда, когда внутри начинает формироваться оргазм. Кэтрин издает разочарованный стон и тут же прикрывает рот, но Том смеется в ответ и поднимается с колен. «Я бы не удержал», — говорит он, — «тебе нужно лечь». «Нет», — отвечает она и берется за край его брюк. «Хорошо, моя королева». Том покорно расстегивает ремень, одним движением вытаскивая его из брюк, и дает ей раздеть себя дальше. Наступает очередь Кэтрин. Теперь она может, наконец, провести ладонями по его телу и рассмотреть получше. Несмотря на худобу, он оказывается неплохо сложен. Короткие темные волосы на груди, шрам на боку и небольшие отметины от недавней операции добавляют ему мужественности, хотя она у него не во внешности. Том отвечает тем же. Кэтрин чувствует, как его взгляд останавливается на ее груди и неожиданно для себя не закрывается. «На кровать?» — предлагает Том. «Ты еще не весь разделся». «Ладно», — смеется он, — «в твоих силах это изменить». «Так ты предлагаешь мне стянуть с тебя трусы?» Она награждает его вопросительным взглядом. «Ты развязала мой галстук», — подмигивает Том. «Не хочешь завершить дело?» Кэтрин цепляется пальцами за край его трусов, тянет их вниз, теперь тоже опускаясь на колени. «Охренеть!» Во рту пересыхает, когда она отрывает взгляд от лица Тома, перед глазами оказывается его член. Огромный вообще-то член. Она обхватывает его пальцами, но они не смыкаются. От неожиданности Кэтрин каменеет, не способная оторвать взгляд. Она видела подобное в порно, но у Тома по его фигуре невозможно было сказать, да и как такое предвидишь? Проведя по члену большим пальцем, Кэтрин чуть приподнимается и касается языком головки. Том хрипло стонет и машинально толкается вперед, но как у нее получится? Она широко раскрывает рот и обхватывает губами головку. Том чуть покачивается на ногах, и его член оказывается глубже. Кэтрин запрещает себе паниковать. Это все еще тот самый Том, который был с ней нежен. Вряд ли он сейчас резко схватит ее за волосы и станет грубо доминировать. Он и правда не двигается, так что у Кэтрин получается немного привыкнуть, и ей даже нравится его дразнить. Каждый раз, когда ее язык дотрагивается до головки, Том немного вздрагивает. Его тихие стоны словно подбадривают, и теперь собственные движения становятся чуть увереннее. «Кейт», — просит он, — «я не смогу сдержаться». Эти слова оказываются для нее сигналом подняться, но она все еще держит его член. Теперь это словно месть за то, что он прервал ее оргазм, но Том, кажется, воспринимает это не так. Он тянется за поцелуем, медленно ведя ее в сторону кровати. «Секунду», — говорит он и усаживает ее. Вернувшись к своим брюкам, Том находит в кармане презерватив и вскоре снова оказывается рядом. «Всё еще не верю, что мы здесь», — он мягко укладывает ее на спину. «Ты так прекрасна». Он изучает ее тело ласками. Губы оставляют влажные следы, а ладони проходятся по коже, то невесомо, то сжимая. Кэтрин тонет в ощущениях, она даже прикрывает глаза, отдаваясь во власть Тома. Его пальцы опускаются ниже и вскоре подбираются к чувствительной коже между ее ног, дразня, кругами стимулируя клитор, а потом оказываются внутри. Кэтрин выгибается, хватается за простыни и уже не сдерживает рвущегося наружу. Да. Когда слышится шелест открывающейся упаковки от презерватива, она позволяет себе снова посмотреть вниз. Член Тома все еще такой же огромный, до сих пор пугает. «Влагалище рассчитано на то, чтобы пропустить голову ребенка», — напоминает Кэтрин себе. «Все должно получиться». «Пожалуйста, будь аккуратным со мной», — негромко произносит она вслух. «Конечно», — слышится в ответ. «Кейт, посмотри на меня». Том заканчивает надевать презерватив и нависает над ней. «Посмотри мне в глаза», — повторяет он и наклоняется с нежным поцелуем. «Если что-то будет не так, скажи, я остановлюсь». Кэтрин дрожит то ли от предвкушения, то ли от опасения, но Том действительно осторожен. Когда он медленно входит в нее, нет даже боли. Она обхватывает его плечи руками. Неторопливые движения сопровождаются нежными поцелуями, и страх постепенно проходит. Ощущение заполненности после того, как внутри все ныло от желания, кружит голову. Том не перестает ее ласкать ни на секунду. Он опирается на одну руку, второй придерживая разведенные бедра. С каждым разом его движения становятся чуть быстрее, но остаются осторожными. Кэтрин больше не закрывает глаза. Его лицо сейчас в тусклом свете выглядит особенно красивым. Острые скулы, прямой длинный нос, влажные и прилипшие к лбу темные волосы и взгляд, прикованный к ее лицу, уверенный и вместе с тем восхищенный, словно Том и правда не верит в то, что происходит. Для нее и самой это кажется сном. Она перемещает одну руку на его плечо, держась, а вторую кладет ему на щеку. «Том», — стонет Кэтрин, — «так очень хорошо, мы можем быстрее». Он довольно жмурится, поворачивается и прижимается губами к ее ладони. «Хорошо, милая». Он немного ускоряется, но тут же морщится. Кэтрин не понимает, почему, но приподнимается и тянется к нему за поцелуем. «Шш», — улыбается он, — «так только хуже». «Что случилось?» Том останавливается, отвечает на поцелуй и вдруг смеется своим мыслям. «Дамы, вперед», — произносит он. Через пару секунд он сползает вниз, его лицо оказывается у нее между ног. Кэтрин вздрагивает от прикосновения языка, невольно издает протяжный стон, набирает воздух в грудь, но тут же забывает, как дышать. Внутри нее оказываются пальцы Тома. В этот раз он не замедляется и не прекращает ласки ни на миг. Стоит его губам обхватить ее клитор, внутри начинает разливаться тепло. Кэтрин жмурится, отдаваясь ощущениям, двигается навстречу его пальцам. Ноги подрагивают от приближающегося оргазма, и когда тот накрывает, она тянется руками к волосам Тома, касается его головы, и он послушно ускоряет движение. Кэтрин слышит собственные стоны и откидывается назад, переполняемая чувствами, которые не смогла бы описать. Она будто тонет во взбитых сливках. Тело обмякает, воздух становится липким и мягким, почти осязаемым. Том не дает ей передышки. Он садится на колени, поднимает ее за бедра и даже подкладывает под спину подушку. Покрывая поцелуями ее лодыжки, он снова аккуратно входит и сразу двигается быстрее. Его член теперь ощущается по-другому, даже доставляет немного боли, сейчас особенно чувствуется размер, но она оказывается приятной. Кэтрин все еще не может пошевелиться, цепляясь пальцами за простыни, но его взгляд сверху, сосредоточенный и незнакомый, вновь заставляет кожу покрываться мурашками. Зажмурившись, она отдается совершенно новым ощущениям, когда кажется, что лучше уже не будет. Том набирает скорость и кладет ладонь на низ ее живота, чуть надавливая. Это какое-то совсем новое чувство, сначала похоже на еще один оргазм. Том умудряется надавить ей на мочевой пузырь, и если бы Кэтрин могла говорить, она бы попросила его убрать руку, но у нее даже думать не получается, только чувствовать. Она поднимает замутненный взгляд на Тома, и сначала кажется, что ей привиделось, но нет, он улыбается, закусив губу и неотрывно глядя вниз. Всего слишком много. Его движения быстрые и глубокие, рука ощутимо давит, а сама Кэтрин испытывает слишком много всего за раз. Ее стоны превращаются в крики, но Тома это только подхлестывает. Вдруг становится совсем легко и хорошо, но снизу начинает бить небольшая прозрачная струйка. Кэтрин даже пугается на секунду, пока не понимает, что ничего страшного в этом нет. С хрипящим тихим рыком Том ускоряется в последний раз, застывает и самодовольно прикрывает глаза. Господи, он падает рядом с ней. Это какой-то отвал башки. «Мне показалось», — пытается отдышаться Кэтрин, «или ты довел меня до сквирта?» «Было дело», — гордо отвечает он и вытягивает руки, чтобы потянуться. «Я в первый раз. Правда?» Распахивает он глаза и поворачивает голову. «Видала, как могу?» «Только нос не задирай», — предупреждает Кэтрин. «Я ненадолго», — обещает Том и тянется ее поцеловать. «Где у тебя ванная?» «Дверь, которая не в гостиную», — неопределенно машет рукой она. «Понял?» Он шумно выдыхает и встает с кровати. «Мне нужно 5 минут отдохнуть, и я готов дальше». «Что?» Кэтрин приподнимается на локтях и смотрит на него. «Куда дальше?» «На второй заход». Том наклоняет голову в бок, хрустя шеей. «У меня 300 лет никого не было, а ты какая-то невозможная. Долго не получилось». «В смысле, долго не получилось? А это что было?» «Тизер», — подмигивает он. «Ложись, отдыхай».